Путь в бездну. «Какого?» — выругался я, продолжая падение. Сначала была обычная почвенная среда, постепенно сменившаяся твердыми каменными породами. Рядом, за тонкой границей, в несколько сантиметров, отделяющей меня от всего проносящегося мимо, начало происходить повышение температуры окружающих масс. Моя энергетическая капсула продолжала свой путь сквозь толщи дальше в глубину. Я просто созерцал смену атрибутов, не понимая, почему меня не раздавит эта вся груда почвы, камней и каменных глыб. Или почему я не сгораю, как салфетка, брошенная в пасть пламени. Силовое поле защищало меня, давая возможность проходить через все, что встречалось на пути моего движения. Тонкая энергетическая грань, периодически соприкасаясь с агрессивным окружением, окрашивалась во всевозможные цвета и оттенки. Началось движение сквозь полосу раскаленных добела камней и вялотекущей субстанции между ними. Постепенно окружающая обстановка стала представлять из себя тягучую расплавленную однородную среду. Спокойно наблюдать за тем, как проходишь сквозь расплавленный материал, ярко представляя себе те температуры, которые преобладают вокруг, не было никакого желания. Интересно, а на какой я глубине? Странные мысли посещают не в попад, со вполне нормальными вопросами. А я где? Или я куда? Сколько времени еще мне продолжать свое погружение, или падение, или все закончится прямо сейчас? Я в энергетической оболочке прошел границу резко, даже почувствовал толчок, хотя этого не должно было быть. Всю спину, ноги, руки обожгло с тыльной стороны, как будто прислонился всем телом к печи или к горячей стене. Но, скорее всего, я потерял сознание на недолгое время. Боль привела меня в чувство. И мне открылась совершенно абсурдная картина. Вообще, из разряда никак. Вишу, как мне показалось, между огнем и наковальней. От горизонта до горизонта простирается бело-желтое небо, покрытое радужными всполохами, которые образуют вокруг себя кольца кругов, расходящиеся в стороны, как отброшенного в воду камня. Большие и маленькие, они пересекаются друг с другом, отражаясь и множесть, образовывают все новые и новые всполохи. Красота непонятная, непостижимая, гипнотизирующая. Колоссальные масштабы и расстояния поражают. Я даже не придумал, с чем можно сравнить столь эпическое зрелище. Вся граница как будто живая. То тут, то там появляются всплески, почти белые к вершинам и чуть темнее к основанию. Это так называемое небо заворожило меня, как куда в жертву. Я не мог оторвать взгляда, потому что ничего на его поверхности не повторялось. Оно было разным везде и на всем протяжении, и не было ощущения света. Удивительно, но не было света. Как в открытом космосе. Солнце есть, а света нет. Ну, или как луна, тоже источник, а нет ощущения дня. Огнетущая тишина вокруг заставляет все свое внимание направить на созерцание происходящего. Необходимо осмотреться, и взгляд падает на своего рода землю. Вот тут меня ждало полное ужаса открытие. Передо мной простиралось черное пространство поверхности, тянущееся от горизонта до горизонта, которое практически не отражало в себе ничего. Эта поверхность была практически изрезана геометрическими рисунками, неглубоко вдавленными в нее или чуть возвышающимися над ней. Отчетливо угадывались и окружности, и пентакли, и ромбы, да и вообще все, что можно себе представить из геометрии. Необычное, по сути, открытие, но, сконцентрировав взгляд на любой фигуре, сразу четко ее видишь. Хотя все пересекается, переходит друг в друга, множится, вливается и трансформируется. Некоторые фигуры периодически подсвечиваются всполохами на так называемом небе и выделяются на поверхности. Вообще, наверное, так выглядит ад. И я планомерно спускаюсь к нему. Медленно, рассматривая все это, прихожу к выводу, что если я спускаюсь слишком быстро, то меня размажет по этой земле, а если медленно, то просто зависну тут навеки или на непредсказуемо долгое-долгое время между непонятным небом и непонятной землей. Но это еще не все сюрпризы на данный момент времени, потому что что-то пискнуло и левую руку укололо, как будто иголкой. Ах, да, на мне чешуя надета. Своеобразный тонкий скаф. Так она ее назвала. Именно чешуя. На левом запястье закреплено устройство, напоминающее по виду смартфон, только немного уже и с крышкой, а толщина его приблизительно сантиметр или чуть больше. В торце имеются два слота под небольшие контейнеры или картриджи из полированного металла, очень похожие на батарейки. Для чего? Думаю, уже скоро узнаю. Что такое чешуя? Так, это что-то вроде скафандра для поддержания жизни с минимальной защитой. Легкая и прочная, но не скафандр в буквальном понимании, и не боевые доспехи экзоскелета или робоскелета. Откуда я это знаю? Не знаю, но в памяти на этот счет имелся только женский голос и еще четкие инструкции по применению. Стоп! Сосредоточиться на происходящем. Что я вижу внизу? Поверхность черного матового цвета из непонятного материала. Ага, вот кратер, не вписывающийся под определение, так задумано конструкторами. Его размер я себе не представляю с этого моего места расположения, но кое-что можно рассмотреть. Он представляет собой воронку с разорванными краями. Ее стены похожи на сломанные и скомканные в некоторых местах соты. Так наверняка выглядит многоэтажный дом, который порвали пополам. Да, точно, это соты. По радиусу похожи на этажи, некоторые уже ровные. А, скорее всего, уже убраны или почищены самые рваные закраины. Дно кратера тоже ровное. Напрягаю зрение и понимаю, этажей приблизительно около 100, сломанных и развороченных. Падение продолжается, и кратер смещается левее. Его размер уже, навскидку, не менее километра, хотя я не знаю, на какой высоте нахожусь, поэтому это чисто субъективное мнение. «Следуй маркеру». «Ну и где этот маркер?»